Я поехал в город один за покупками. Звал парня с собой, но он отказался. Пес тоже остался. Парень хотел еще позагорать на террасе, а собака не ушла от него, лежала рядом, в тени. Город ничуть не изменился со вчерашнего дня. Такой же поток машин на прямом проспекте, ведущем к вокзалу. Столько же праздно шатающейся публики на тротуарах. Торговля в сувенирных магазинах шла так же бойко. Два встречных воздушных потока, один с моря, другой с гор, сталкивались над городом и, смешиваясь, обволакивали улицы влажной духотой. Солнце палило изо всех сил, стены домов и мостовые накалились до предела. После полудня асфальт, наверное, совсем размягчится. Обычный день конца лета. Все то же яркое солнце. Постой-ка. Обычный, да не совсем. Кое-что все-таки со вчерашнего дня изменилось. На тротуарах возились какие-то люди в спецовках с пилами и садовыми ножницами, подстригая кроны деревьев. Обрезанные ветки подбирали и складывали в кузова грузовиков. Все спешили, суетились. Казалось бы, ничего особенного, обычная работа по благоустройству улиц. Да только деревья, как правило, подстригают в конце осени или в начале зимы. Или в этом городе свои традиции. Но листья и ветви еще продолжают расти, видно, придется в этом году обрезать их еще раз. Тополя подстрижены не так, как всегда, по самый ствол. Им просто придали более аккуратный вид, подровняв торчавшие стороны ветви. Кипела работа и у фонарных столбов, с которых сдирали рекламы и объявления. Только подъехав к вокзалу, я сообразил, что вся эта кутерьма с чисткой и уборкой улиц затеяна не для горожан и не для отдыхающих. «Так значит, время пришло», — сказал я сам себе вслух. «Скоро парню предстоит выйти на сцену. Если не завтра, так послезавтра. Ну, в крайнем случае, через 2 дня. Тогда все станет окончательно ясно. Моим заданием в тот день будет отвезти парня в город, это понятно. Возможно, сам С поедет с нами, чтобы руководить операцией на месте. Особенно старательно была обработана клумба с цветочными часами напротив вокзала. Какие-то тетки в шляпах с широкими полями возились там, сидя на корточках, выдергивали одни цветы, сажали другие, поливали из леек, выпалывали траву. Я подумал об обещанном вознаграждении. Никакое оно не чрезмерное, в самый раз, вопрос только, как я его получу. С ничего мне об этом пока не говорил. Сдержит ли он слово? Если сдержит, это будет плата за мое молчание. Если нарушит, то одним обманом дело не ограничится. Уж он найдет способ закрыть мне рот раз и навсегда. Я бы на его месте поступил именно так. Моя жизнь для Эз гроша ломаного не стоит, в этом я не сомневаюсь. И потом ему отлично известно, что если я исчезну, разыскивать меня никто не станет. С тех пор, как развод с женой был окончательно оформлен, меня ни разу никто и не навестил. Ни одного телефонного звонка. На всем белом свете никому до меня нет дела, разве что Эз, да и тому через пару дней я стану не нужен. Пожалуй, единственный, кто во мне заинтересован, — это пес. Но тоже не так уж сильно. Уверен, если ему придется выбирать, он побежит не за мной, а за парнем. Перед тем, как ехать в супермаркет, я не спеша покружил по узким улочкам. Я знал, какая жизнь кипит в этих кварталах после наступления темноты. За 2 дня до появления парня я проходил здесь вечером. Кто-то сказал, что в этом районе есть магазин, где продают посуду для домашних животных. Пока нашел, меня несколько раз окликнули. То сами девицы, то какие-то мужчины, которые показывали пальцем настоявших в стороне красоток. Так что если прийти сюда вечером, найти кого-нибудь, наверное, несложно. Но меня интересует качество товара. Эс сказал только: достань этому бабу. Но не могу же я вести парня ко всякой дешевке. Все должно быть на высшем уровне, как со жратвой. Надо расстараться, ведь это моя работа. Жалко, времени на поиски маловато, знать бы раньше, а то где теперь найдешь в этой дыре что-нибудь приличное? В квартале было пустовато, ни машин, ни прохожих. Ну и запахи неслись тут отовсюду, везде горы мусора и отбросов. Пахло не только гнилью, но и сжженным волосом, и еще какой-то дрянью. Я скорее закрыл окно, ну их к черту, здешних потаскух. В часе езды к югу есть другой городок, побольше, тоже, конечно, не бог весть что, но наверняка получше этого. Надо бы расспросить кого-нибудь из таксистов, им про такие дела все известно. Оставив машину на стоянке возле супермаркета, я прошел через торговый пассаж к вокзалу. Когда я поравнялся с витриной пищебумажного магазина, мне в глаза бросилась продукция, которую выпускает моя бывшая фирма. Этот товар пользовался самым большим спросом у покупателей. Я поспешно отвел взгляд и ускорил шаг, словно опасаясь чего-то. Перейдя через площадь, я вошел в зал ожидания вокзала. Купил в киоске газету и сел на скамью. Столько что пришедшего поезда валом валили пассажиры, а у выхода стоял полицейский и внимательно вглядывался в лица прибывших. Я развернул газету и открыл страницу местной хроники, но не обнаружил того, что искал. Ни слова о том, ради кого город так лихорадочно наводит лоск, наверное, еще рано. Сообщат в тот же день или даже на следующий. Я отложил газету в сторону, надел темные очки и направился к стоянке такси. Когда я попросил отвезти меня в городской парк, пожилой таксист молча кивнул и рванул машину с места. Немного выждав, я спросил, не знает ли он каких-нибудь веселых заведений в городе. «Каких таких веселых?» — глянул на меня в упор таксист. Тогда я стал ему плести про то, что клиент, с которым у меня должна состояться сделка, скучает. И гольф ему надоел, и бега наскучили, прямо не знаю, как его еще развлекать. «Ты о бабах, что ли?» — спросил таксист. «Этого добра тут сколько хочешь». Я вынул из бумажника купюру и сунул водителю в нагрудный карман, как бы, между прочим, заметив, что уличные девки меня не устроят. «Да есть и не уличные», — сказал шофер, — «только время сейчас неподходящее». Я понял, что он имеет в виду. Ужесточился полицейский надзор. «Из-за той шишки, что должна приехать?» — небрежно спросил я. «Вот-вот», — вздохнул таксист. «Пусть полюбуется, какой расчудесный у нас город». «А кто хоть приедет-то?» И он назвал имя, известное в нашей стране любому школьнику. «Вот это да!» — присвистнул я. «Шишка-то он, конечно, шишка!» — скривился шофер. «Но он ведь у нас только проездом, и устраивать из-за этого такой тарарам просто смешно. И когда он приезжает? Послезавтра, что ли? Во сколько? А шут его знает. Сказали только, что все такси с площади выставят. И чего его сюда несет?» «Как чего? Выборы на носу? Он же у нас тут как Господь Бог. Только моего голоса ему, гадюки, не дождаться». Таксист вынул купюру, взглянул на нее и переложил в карман брюк. У ворот парка резко затормозил и на прощание написал мне на клочке бумаги название, адрес и телефон заведения. «Только звякни туда сначала, девки там высший класс». Проводив взглядом такси, я еще раз посмотрел на бумажку. Город был указан не этот, соседний. В голове у меня гудело. Надо было топать пешком назад к супермаркету. Путь не дальний, минут 10-15. Но я сначала завернул в парк, грудь сжимал от волнения, перед глазами все так и плыло. Какие там сейчас покупки? Надо прийти в себя. Не помню, где я бродил, опомнился только, когда присел на скамейку перед большим фонтаном. Хотел зажечь сигарету, но пальцы ходили ходуном. Не мог ни на чем взгляд остановить. Попытался, не вышло, ничего вокруг не видел. От табачного дыма к горлу подступила тошнота, и я затоптал сигарету. Надо же, сидел на самом пекле, а жарко ничуть не было. И еще все вставал и садился, как заведенный, никак не мог остановиться. Ощущение хуже, чем в кошмарном сне. Прошло немало времени, прежде чем я начал понемногу приходить в себя. Ветер задул в другую сторону, на меня стали попадать брызги из фонтана. В парке я был один. Хотя нет, на одной из скамеек напротив сидела мамаша с крохотной дочкой. Над ними дрожала маленькая радуга. Мать сосредоточенно двигала спицами, а девчонка громко распевала модную песенку отчаянно фальшиве, махала в такт ручонками, дрыгала ногами и раскачивалась на скамейке. Женщина подняла голову и встретилась со мной глазами. Я, смутившись, отвернулся, но искоса продолжал их разглядывать. На лице мамаши промелькнул испуг. Она поспешно сунула вязание в пакет, подхватила дочку и быстрым шагом пошла прочь. Я остался сидеть на скамейке, только выругался. Теперь мой взгляд был прикован к столбу воды, яростно бившему вверх. Я все никак не мог собраться с мыслями, стоило мне произнести про себя имя человека, о котором так пренебрежительно отозвался таксист, как смятение охватывало мое сердце с новой силой, а по спине пробегал холодок. Но мало-помалу дрожь в пальцах и коленях утихла. Я улегся на скамейку и стал смотреть вверх. По небу плыли сверкающие облака, туда ввысь устремлялись все звуки города. Струи фонтана вспыхивали на солнце волшебными радугами, плеск воды бередил мне душу. Таксист сказал: «Послезавтра, что ли?» Постепенно дыхание стало ровным, и я подумал: в сущности, альтернатива очень простая. Или продолжать делать свое дело и идти с ними до конца, или вносить ноги. Смыться проще простого. Но что меня ждет, если я, никому ни слова не говоря, уеду к чертовой матери? Одна мысль о бесконечной веренице пустых дней, ожидающих меня впереди, наводит страх и тоску. Теперь мне кажется, что жить так, как в последние 3 года, все равно, что умереть. А я хочу жить. «Впереди свет», — сказал парень. «Ради этого самого света он поставил на карту свою жизнь. А направляет парня, преследуя дальние неведомые цели, С, великий честолюбец. Эти двое дают мне возможность жить, жить по-настоящему. Вот истинная плата за мои труды. Я прекрасно понимаю, что ждет меня, если я пойду с ними до конца. Ну и пусть, раз жизнь все равно не наладилась, что мне терять? Нет, я не отступлю. Пускай добропорядочные члены общества трясутся за свою шкуру, а мне бояться нечего». Насколько искренне парень увлечен идеей? Как далеко может он зайти? Я хочу это знать, хочу увидеть собственными глазами, увидеть, как он бросится, очертя голову, к свету, который, по его мнению, находится впереди. Я встал, распрямил плечи, невольно подражая осанке парня, и пронзительным взглядом окинул все вокруг. Сердцебиение и дрожи, как не бывало, волнение, от которого я еще недавно готов был в голос вопить, как рукой сняло. Я быстрым и решительным шагом шел через пустой парк, свернул под увитую розами арку, над которой жужжали тучи пчел, и шагнул в жаркую душную будку телефона-автомата. Твердой рукой набрал номер, который записал мне шофер такси. Ответил хрипловатый женский голос. Я назвался первым пришедшим в голову именем и попросил принять заказ. «Приедем сегодня вечером», — сказал я, — «нас двое». Женщина вежливо осведомилась, какую сумму мы планируем истратить на визит. «Мы поужинаем, а потом развлечемся», — ответил я. «Нам скучно без женского общества, понятно?» Женщина молчала, видимо, опасалась подвоха. «Вы меня поняли или нет?» — спросил я. «Я вас поняла. Вы ведь у нас будете впервые?» Я объяснил ей, что телефон получил от водителя такси. Такое объяснение, кажется, ее вполне удовлетворило. «Вы собираетесь провести у нас всю ночь?» «Да, торопиться мы не будем. Извольте подождать секундочку, я узнаю, есть ли свободные девушки». Я ждал, опуская в автомат заранее приготовленные монеты. То и дело приходилось утирать пот со лба. Время от времени я поглядывал по сторонам, хотя я и придерживал ногой дверь будки, не давая ей закрыться, ветерка не было. По дорожке, обсаженной подсолнухами, приближались двое, наверное, муж и жена. Она тяжело переваливалась на ходу, беременная. Ее я видел в первый раз, а вот лицо мужчины показалось мне знакомым, до чего похож на одного молодого сотрудника из моего отдела. Если это действительно тот самый парень, какого черта ему тут надо? Отдыхать, что ли, приехал в отпуск? А что, вполне возможно. Когда я увольнялся, он был холост, но, кажется, собирался жениться. Очень похож. Прямо одно лицо. И тоже на меня смотрит. Я отвернулся. Что делать, если это и вправду мой бывший коллега? Как с ним разговаривать, если он подойдет? В трубке опять зазвучал женский голос. «Так как все-таки насчет предполагаемой суммы?» «А как хотите», — ответил я. «Вы на нас не экономьте». «Каких предпочитаете девушек?» «Самых лучших». Левой рукой, в которой была зажата трубка, я попытался прикрыть лицо. Супружеская пара как раз подходила к будке. Нет, это не он. Просто похож. Действительно, сходство потрясающее, но не тот. У меня отлегло от сердца. Все наспех заготовленные слова вылетели из головы. «Во сколько вас ожидать?» — спросила женщина. «Думаю, 9:00, как прикажете. Ну что ж, будем счастливы видеть вас у себя». Я сыпал в карман неизрасходованные монетки и направился к выходу из парка. Обогнав по дороге давешнюю пару, стал спускаться по отлогой улочке, ведущей к супермаркету. Асфальт совсем расплавился, так и лип к подметкам. «Значит, послезавтра», — пробормотал я. Пообедали мы поздно, и парень, прихватив с собой пса, отправился на озеро купаться. Я хотел дать ему денег на плавки, но он отрез отказался. «Уж на плавки-то у меня хватит», — сказал он. Когда я вернулся из города, парень все так же лежал в шезлонге. Загар уже был виден, кожа на кончике носа начинала лупиться, но уверенности, что за время моего отсутствия парень никуда с террасы не отлучался, у меня не было. Откуда я знаю, может, он звонил кому-нибудь по телефону или кто-то к нему сюда наведывался. Например, С или человек с поручением от С. Времени до вечера оставалось более чем достаточно, а делать было абсолютно нечего. Пожалуй, только повесить футон и подсушиться на солнце. Первым делом я выволок из комнаты свой и развесил его на перилах террасы. Потом поднялся наверх и решительно вошел в комнату парня. Окна там были распахнуты настежь, по комнате гулял свежий ветерок, несущий запахи озера и леса. И ни пылинки, все сияло чистотой. Футоны были аккуратно сложены в углу комнаты, рядом с ними стоял черный саквояж. Высунувшись из окна, я посмотрел, не возвращается ли назад парень. Не видно. Сейчас он, наверное, уже ныряет где-нибудь возле кемпинга. Времени у меня было предостаточно. Не колеблясь ни секунды, я присел на пол возле саквояжа. Внутри обнаружил только пепельно-серый костюм, рубашку, брюки, нижнее белье и умывальные принадлежности. Ни единого документа, по которому можно было бы узнать имя парня. Ни визитных карточек, ни какого-нибудь членского билета, ни значка, ни даже инициала. Не нашел я в саквояже ничего такого, что дало бы мне представление об их политической платформе, книг, листовок или каких-то записей. Под футонами тоже ничего не было. Я все обшарил, но напрасно. Куда же он спрятал эту штуку? Я имею право ее видеть. Раз я решил идти с ними, мне нужно знать все наверняка. Меня уже мутит от домыслов. Я простучал татами, пытаясь обнаружить тайник, но все маты были пригнаны плотно. Потом сходил за половой щеткой и потыкал палкой в потолок. Снова ничего. Может быть, это не в комнате. Но остальные помещения для гостей закрыты на ключ. Я отнес футоны парня на террасу, солнце все еще стояло высоко. До вечера матрасы и одеяло успеют просохнуть, подумал я. Сел было в кресло смотреть телевизор, но как только появились звук и изображение, тут же выключил. Накатило непонятное раздражение. Но не унес же парень эту штуку с собой. Не может такого быть. Он не полный идиот, чтобы плескаться себе в воде, оставив это на берегу. Содержимое бандероли где-то здесь, на вилле. Мне непременно нужно его увидеть. Хоть одним глазком взглянуть, и сразу станет легче. Откажет мне парень, если я прямо его об этом попрошу? Откажет. Да еще поди врать начнет. Или заявит, не хочу впутывать вас в это дело. Да только я все равно уже увяз по самые уши. Я догадался, куда он отправится послезавтра и кто ему будет там нужен. Мне уже не отговориться тем, что я ничего не знал. Потом, откинувшись на спинку кресла, я стал думать о той встрече в парке. Все-таки я не мог бы с полной уверенностью сказать, что это был не мой давний сослуживец. Тогда у меня сомнений не осталось, но... Ведь он тоже в меня всматривался. Что бы я стал ему отвечать? — окликни он меня. Вряд ли мне удалось бы сделать вид, что он обознался, пришлось бы что-то объяснять. Смог бы я сказать, как ни в чем не бывало, что работаю управляющим на одной из здешних вилл? Или еще что-нибудь наплел бы? Например, что разбогател на спекуляции земельными участками и в доказательство предъявил бы набитый деньгами бумажник, с меня, пожалуй, сталось бы. Если это действительно был мой коллега, значит, он нарочно сделал вид, что не узнает меня. Решил по моему внешнему виду, что так будет для меня лучше. А может, ему просто нет дела до бывшего сослуживца? Из моих подчиненных он был самым толковым. Не знаю, как у него идут дела, но вряд ли ему удалось добиться таких же невероятных успехов, как его прежнему начальнику. Кто знает, может, руководство фирмы без конца тычет ему в нос моими былыми достижениями, и он успел так меня возненавидеть, что и говорить со мной не захотел. Скорее всего, так оно и есть. После прощального банкета, когда я уходил из фирмы, мы с ним вдвоем пили в баре до глубокой ночи. С пьяну я произнес тогда целую речь. Говорил, что пока пашешь на других, своей жизни у тебя не будет, что истинную свободу обретешь, только вырвавшись из клетки общества, ну и все такое прочее. Если тот, гулявший по парку с беременной женой, мой бывший подчиненный, то теперь, вернувшись из отпуска, он, конечно, расскажет фирме, что видел меня. Мол, знаете, ребята, я тут в одном чудном месте встретил одного чудного типа, кого бы вы думали? Сотрудники выслушают его рассказ и, покачав головой, решат, вот к чему приводит безответственное отношение к жизни. В этот день, наверное, вся фирма будет трудиться с удвоенным усердием. Тем же, кто в глубине души испытывает похожую тягу, мой пример послужит хорошим уроком. Интересно, приди я туда с повинной, взяли бы они меня обратно? Что уж теперь об этом думать? В один из последних дней жена сказала: «Если тебе самому стыдно, давай я схожу и попрошу начальство. И еще, другой такой работы тебе не найти». Наверное, я показался С. очень удачной кандидатурой. Он понял, что я идеально подхожу для его целей. И С. не ошибся. Вон как я из кожи лезу. Конечно, меня мог бы легко заменить любой мальчик из его команды. Но слишком уж они бросаются в глаза. И стрижка, и выражение лица, и речь, и одежда, и осанка сразу видно, что это за птицы. Ни шофер С., ни тот молодчик, который потом пригнал мне машину, никак не походили на обычных рядовых граждан. В отличие от меня, да и от парня тоже. Хотя хозяину лодочной станции мы оба показались подозрительными. Какой-то чокнутый старикан с целой картинной галереей на спине, без конца бормочущий: «Жив, здоров, ну и ладно». И тот сказал, что мы не похожи на порядочных людей. Может, просто потому, что мы пришли кататься вдвоем, без жен, без детей? Вряд ли парень вернется до темноты, будет плавать и валяться на пляже, пока не загорит до черна, как все остальные отдыхающие. Так что у меня есть время осмотреть его комнату еще разок. Надо получше изучить саквояж. Вдруг у него двойные стенки. Перед тем, как идти наверх, я заглянул на кухню и одним духом выдул банку пива. Потом на всякий случай вышел на террасу и огляделся. Никого. Расстегнув молнию саквояжа, я все из него вынул. Нет, ничего необычного в нем не было. Обыкновенная кожаная сумка. Я стал перебирать одежду. Вот оно! В брюках лежало что-то твердое. Продолговатый предмет, завернутый в белую тряпку. Я выглянул в окно. Все в порядке. Развернул. Нож. Рукоятка обтянута обрезанной велосипедной покрышкой. Кто-то идет. Я выглянул из-за подоконника и тут же нырнул вниз. К дому шел парень, за ним бежал пес. Вынимать клинок из ножен времени не было. Я быстро обернул нож тряпкой, засунул в брюки и запихал все обратно в саквояж. Стремглав выбежал из комнаты, слетел по лестнице и плюхнулся в кресло перед телевизором. В тот же самый миг парень открыл входную дверь. Волосы у него были мокрые, в руке он держал полотенце и плавки. «Накупались?» — спросил я, с трудом сдерживая дыхание. «Время у нас еще есть, так что можете не торопиться». Парень, никак на это не ответив, спросил: «Вы что, повесили сушить мои футоны? Спасибо». «Делать было нечего», — смешался я и понес какую-то чушь. «Знаете, их надо время от времени. Тут такая влажность. Вы куда ходили купаться?» «К мосткам. Плавал на тот берег и обратно». Парень стоял прямо передо мной. «И собака тоже плавала. Отличный у вас пес». У меня сердце ёкнуло. Вдруг я забыл закрыть молнию на саквояже. «Черт, не помню». «Так он умеет плавать?» — изобразил я удивление. «А что ж тут странного? Все собаки умеют».